По дороге на тот свет. А выход всегда есть, и мужественное сердце всегда найдет его. Эрнест Сеттон Томпсон. Эвакуация была уже закончена. Обычно веселый и оживленный город был как бы придавлен тяжестью надвигавшихся событий и ожиданием новых хозяев, о которых шли самые мрачные слухи и рассказы. Когда после ряда безуспешных атак Перекопского вала несколько тысяч Красной Конницы, использовав редкое сочетание событий, прорвалось в Крым через болото Севаша, и русская армия решила эвакуироваться, после отступления Белой и до прихода Красной армии прошло не менее 2 суток. Нужно ли говорить, как тревожно были пережиты эти 2 суток безвластия? Где-то с севера на нас скатилась грозная красная лавина. Что-то принесет она с собой. Первыми в город вошли конные части армии батьки Махно, украинского авантюриста, сражавшегося на стороне тех, где ему казалось более выгодным. Головорезы Махно полностью использовали свое положение передовых частей, и по городу прокатилась волна грабежей и убийств. Пьяные, разгульные и уверенные в своей безнаказанности махновцы группами ездили по улицам и вели себя так, как будто город был отдан им на разграбление. Пришлось, увы, и мне коротко познакомиться с ними. Вообще, этот период моей жизни изобиловал самыми неожиданными опасностями. Как вышел я живым из-под каскада этих приключений, право не смогу даже объяснить. Кисмет, как говорят турки, судьба. Жизнь — копейка. На второй день после появления махновцев я вышел на улицу поглядеть на новых хозяев. На мне, как обычно, был американский френч с узенькими полосками-погонами. Волею судеб, эти полоски едва не стоили мне жизни. Когда по мостовой зацокали копыта проезжавшей группы махновцев, гуляющие остановились и с беспокойством стали наблюдать за горланищей, шумной и пьяной ватагой. Проезжая мимо нас, один из всадников случайно обернулся в мою сторону, потом внезапно выхватил привычным и быстрым движением шашку из ножен и рванул коня в толпу, крича во все горло: «Ага, хлопцы, вот еще один проклятый офицер попался!» Все шарахнулись в стороны, и я торжественно был выведен на середину улицы, окруженный возбужденными свирепыми лицами махновцев. «Руби его, стерву!» — кричали одни. «Офицер так его так, летчик, попался, сукин сын!» Если бы их было меньше, то, вероятно, мне бы не уйти живым с этого места. Но махновцев было много, они мешали друг другу и старались перекричать один другого. Конские морды, возбужденные поводьями, фыркали мне в лицо, а сверху сверкали шашки, которыми жестикулировали мои победители. Для многих из них, вероятно, взмах шашки заменял собой целую фразу. «Да бросьте вы, ребят, дурака валять!» — отругивался я. «Какого черта вы ко мне прицепились? Где у вас глаза? Разве ж это офицерские погоны? Это мне американский френч дали. Видно, у них такая форма. Врешь ты, сукин сын! Ты офицер-летчик!» Как же, был бы я офицер, так остался бы тут. Держи карман шире. Да еще по улице в форме ходил бы. Дурака тоже нашли. Я бы уже давно в Константинополе был. Брось, ребята!» «Рассказывай тут. А ну-ка, чуб, сбрей ему пакет до погоны по-нашенски!» Махновцы довольно загоготали. «А ну, чуб, покажь свою точность, чтоб на корню дело было сделано!» Чуб, вихрастый крепкий казак с тупым рябоватым лицом, польщенный таким доверием, потянул меня к тротуару. Там, поставив меня боком к телеграфному столбу и отстегнув край погона, он одной рукой придержал его у дерева, а другой занес шашку. «Голову нагни, белый погонник проклятый, а то срублю!» Хриплым басом предупредил он. Не могу сказать, чтобы свист шашки над ухом и звук удара ею по столбу был приятным музыкальным аккордом. И когда второй удар вместе с погоном срезал часть сукна на плече, но оставил меня целым, я вздохнул с облегчением. Махновцы опять загоготали. «Здорово, чуб, подходяще сработало. «Ну, теперь пойдем, ваше благородие». «Куда?» «А твое дело 16-е. Иди пока жив». Делать было нечего. Ехать так ехать, как сказал зеленый попугай, когда серая кошка тащила его за хвост из клетки. Почему-то мелькнула в мыслях шутка. «Тьфу, дьявольщина!» — отплюнулся я. «И какая, однако, дикая чушь лезет в голову в самые неподходящие моменты». Меня пустили вперед, и за мной вплотную двинулись с обнаженными шашками махновцы. Положение и без того было трагическим, но судьбе было угодно еще осложнить его. Когда я торжественно шествовал посередине улицы со своим конвоем, из-за угла неожиданно вынырнул патруль наших маленьких скаутов. Увидев начальника, они, не поняв всей необычности картины, радостно вытянулись в положение смирно и приветствовали меня полным скаутским салютом. «О, Санкта Симплицитас! Ну, это уж конец», — подумал я, усмехнулся и ответил им на салют. Примечание. Латинский. «О, святая простота! Восклицание возведенного на костер Яна Гуса, чешского религиозного реформатора, когда он увидел, что какая-то старушка, искренне веря, что он действительно грешник, принесла в костер и свою вязанку дров». «Да что ж ты врал, сукин сын, что ты не офицер?» — раздался сверху сердитый хриплый бас. «Вот глянь, тебе даже честь отдают». Положение явственно ухудшилось. Если бы хоть толпа на улицах была, тогда можно было бы рвануться, проскочить в какой-нибудь двор и оттуда удрать. Но как раз прохожих было мало, да и те испуганно сторонились при виде нашей процессии. В этих условиях рвануться в сторону и пробежать 10-12 метров я никак не успею. За моей спиной опытные рубаки. Рвануть коня и взмахнуть шашкой для них легче, чем прочесть строчку книги. А я видывал, как казаки перерубают человека наискось. Нет уж, лучше не давать им случая показать свое искусство. Поищем лучше других способов выкрутиться. Через несколько минут меня привели на большой двор, где размещался взвод кавалеристов. «Эй, ребята, глянь-ка, офицера поймали!» — закричали мои конвоиры. «Ого, давай его сюда! Вот это здорово! Молодцы, хлопцы!» — раздались восклицания со всех сторон, и взлохмаченные дикие головы окружили меня. «Погоду мы уже срубали!» — довольным тоном объяснил Чуб. «Вин офицер-летчик, ему всю честь отдавали». «Ну, так что ж, дело ясное. Что ж тут ждать?» — сказал низенький, коренастый, взводный заплетающимся языком. «А ну, хоть ты, Панас, ты, Осип, да Петро, поставьте его к тому вон сараю, да и пошлите его на луну к чертовой матери. Что это с белогвардейцами цацкаться? Попиль нашей кровушки, будя!» На продолжении трех суток это был уже второй молниеносный смертный приговор. Фронтовая привычка к быстроте действий и безнаказанности упрощала судебный церемониал. Несмотря на все мое красноречие, меня потащили к сараю. Трое дюжих хлопцев, дожевывая что-то, лениво взяли свои винтовки. Просто совершались такие привычные операции в те блаженные для бандитов времена. Интерес к моей особе, возбужденный при моем появлении, упал. Казаки разбрелись по двору, часть пошла к лошадям, часть в дом. Только несколько махновцев с ленивым любопытством следили за происходящим, словно во всем этом не было ничего выходящего за рамки обыденного. Когда меня повели к сараю, одному из них пришла в голову хозяйственная мысль. «Хлопцы, да вы хоть с него френч снимите, сукно-то, видать, хорошее». «Верно, Трофим», — поддержал его другой. «Френч подходящий, чего ему пропадать?» Не могу сказать, чтобы я был испуган. Мысль о надвигающейся смерти как-то не укладывалась в голове. Много лет спустя мне случилось прочесть отзыв Шаляпина об одном старом солдате. Если он и думал о смерти, то только как о смерти врага, но никак не о своей собственной. Такое же ощущение было у меня, все мое существо не верило в смерть. Мне не раз приходилось и раньше, и потом видеть расстрелы и наблюдать, как приговоренные люди шли на смерть, подавленные пассивно, как во сне. но покорность судьбе не была в числе моих малочисленных добродетелей. Ведь не может же быть, — думал я, — что вот сейчас я в последний раз вижу ясное небо, зелень деревьев, дома, людей, слышу в последний раз звуки, шум, голоса, ощущаю жизнь своего тела, нервную быстроту своих движений и румянец взволнованного лица. Мысли трепетали в мозгу, как пленные птицы, но это были не мысли о смерти, а мысли о том, что предпринять, как выкрутиться из создавшегося положения. Под влиянием моих шутливо-смелых возражений злобный тон моих судей смягчился. «А ей-бо, він нічого собі хлопець!» Вырвалось даже у одного из них, и несколько казаков засмеялись неожиданности этого восклицания. Когда с меня сняли френч, под которым была одна только спортивная безрукавка, и зрители и операторы были удивлены, увидев мою атлетическую мускулатуру. «Ото, здоров, бугай!» — восхищенно воскликнул раздевший меня казак. «От сукин сын! Как битюк!» — одобрительно заговорили вокруг. Действительно, в те времена я был хорошо тренирован, и мои массивные бицепсы производили солидное впечатление. А в глазах бандитов сила — основное право, и физическая сила расценивается ими как идеал и венец человеческих качеств. В глазах этих примитивных рубак я был уже не столько ненавистным офицером, сколько силачом, внушавшим почтение своими мышцами. «Скудово ты, паря, такой здоровый выискался?» — с интересом спросил один из казаков. Я мгновенно ухватился за спасительную нейтральную тему. «Да я, братцы, ведь цирковой атлет-борец. Может, слыхали? Черная маска смерти. Тут в Севастополе в цирке боролся. Здесь как раз даже сам чемпион мира, казак поддубный был. Вот борьба была, аж цирк ломился». «Ну, давно?» — с живым любопытством спросил один из окружающих. «Да нет, как раз перед перекопскими боями. Все борцы еще здесь, скоро опять чемпионат откроем. А вы тут меня шлепать хотите? Какого черта я офицер?» «Борец я, никакой не офицер». «Ишь ты, а может, ты врешь?» «Вон она, врешь. Давайте сюда кого поздоровее из ваших ребят, я ему покажу, как маск смерти Нельсон и делает». «Ишь ты, а может, и верно. Петро, покличка взводного сюда. Скажешь ему, что, кажись, это и не офицер». Через минуту к нам, пошатываясь, подошел взводный. «Что тут у вас, хлопцы?» «Да вот, товарищ взводный, как мы его, значит, раздели перед шлепкой, он гэнькайся, який бугай. Говорит, что он с цирку борец. Хыба же правда такие офицеры бывают». «Скуда вы ты, паря?» — уже с некоторым интересом спросил взводный. «Да я вот тут, в цирке, боролся. Чемпионат у нас был». «Ну, а может, ты брешешь?» «Да разве ж вы не видите сами, скудого офицеру белой кости такие мускулы иметь? Ведь во мне пудов под 6 весу. Разве ж на аэроплан таких летчиков берут?» Несмотря на шаткость этих доводов, они показались взводному полными убедительности. «Пожалуй, что и правда. А погон-то у тебя откель были?» «Да какие там погоны? Просто ленточки были. Да и френч-то это не мой вовсе. А погоны?» — я засмеялся. «Это парню просто с перепою показалось. Он на мне, может, и зеленых чертенят увидел бы, не только погоны». Ребята благодушно рассмеялись. «Вы же видите сами, товарищи», — продолжал я убеждать их, — «что я борец. Гляньте сами», — я напряг мышцы рук. «Вот пощупайте, раньше это липа». «А, верно. Вы, хлопцы, пакет винты составьте. Шлепнуть завсегда успеем». «Так ты говоришь», — повернулся опять ко мне взводный, — «сам поддубный, наш Максимыч здесь был? А как же?» «Тут Максимыч всех как щенят кидал. Недавно французика одного так брякнул, что аж нога хряснула». «Вот то! Молодец, казак! Вот это да! Знай наших!» Зазвучали кругом восхищенные голоса. «Да ты седай, седай, хлопче», — ласково сказал взводный. «А ну, расскажешь нам, как ты, Максимыч-то наш, боролся». Короче сказать, часа два рассказывал я казакам всякие истории о знаменитых борцах, чудесах их силы, о мировых схватках, о цирковых тайнах и прочее, и прочее. Словом, всякие были и небылицы. На траве перед нами давно уже появилась водка и закуска, стемнело, а я все еще рассказывал. Откуда только красноречие бралось? Наконец, подождав паузы, я сказал небрежно дружеским тоном. «Да ведь поддубный-то, ребята, здесь, в Севастополе, живет. Тут ему сейчас жрать, бедолаге, нечего. Если хотите, я завтра приду с ним вместе. Он вам тоже порасскажет всяких историй. Матерый казачина, весь мир объездил. Чемпион мира, не кот начхал». Имя Ивана Максимовича Поддубного, страшного казака, троекратного чемпиона мира, было известно каждому русскому, так как имя боксера Карпантье каждому французу, Шмелинга каждому немцу или Демпси каждому американцу. «Тащи его, тащи к нам!» — раздались голоса со всех сторон. «Он же наш брат, казак! Мы его тут так водкой докачаем, что он и домой не дойдет! Вот это дело!» «Ладно, братцы, так я пока пойду». «Катись, катись. Пусть идет, ребят, верно?» «Конечно, пущай идет. На, парь свой френч. Сразу видно, свой парень. А Павло, дурень, его за офицера принял. Эх ты, баранья голова! Так, приходи завтра после полдня, только обязательно с Максимычем!» Хором зазвучали добродушные голоса. Дюжи и руки дружески похлопали меня по спине на прощание. Я вышел за ворота и нырнул в темноту улицы. За первым поворотом я остановился, снял шляпу, вытер вспотевший лоб и облегченно вздохнул. Фу, пронесла нелегкая. Неунывающий старик. «Ну, счастье ваше, Борис Лукьянович, что вы из махновских лап голову унесли», — говорил мне старик-полковник дедушка Оли, когда я с Володей зашли к нему на следующий день. «Ведь несколько человек так и погибли на улицах. Вот пойди, докажи этой пьяной ватаге, что ты не офицер. А чуть сомнения — конец, вечная память». «Уж такая, значит, моя судьба», — засмеялся я. «Переизбыток сильных ощущений». «Ах, Господи!» — вздохнула Анна Ивановна, бабушка Оли. «Вот грехи-то наши тяжкие. Что это делается только? Среди белого дня людей на улицах рубят». «Эх, Анечка!» — с благодушной насмешкой сказал кругленький старичок. «Ничего, матушка, не сделаешь. Лес рубит, щепки летят. Все, матушка, в муках рождается. На то и новая жизнь». «Молодец вы, Николай Николаевич», — с ноткой зависти промолвил Володя. «Сколько у вас оптимизма. Вот нам бы столько». «А вы поживите, мое батенька. Тоже, бог даст, оптимистом сделаетесь. Три войны вот провел, а, как видите, жив. Ничего. Вот ваш случай, Борис Лукьянович, напомнил мне, как в 1800... когда же-то, дай бог памяти, было». «Не нужно, не нужно, дедушка, не вспоминай, пожалуйста». Полупритворно, полуискренно испугалась Оля. «Почему это, стрекоза, не нужно?» «Ну ты забудь, дедушка, что ты офицер». «Это что еще за притча?» «Да ведь сейчас все офицеры врагами считаются». Розовые щеки старика затряслись от веселого смеха. Он быстрым движением привлек к себе Олю и звучно поцеловал ее. «Эх ты, стрекоза!» — снисходительно сказал он, ласково гладя ее волосы. «Любит, значит, дедушку, а? Не бойся, не бойся, внучка. Я уже с русско-японской войны в отставке. Сейчас я просто хозяйственник морского порта, а не офицер. Где мне, старику, в политику лезть? Мое дело — сторона». «Сторона-то сторона», — вмешалась в разговор Анна Ивановна. «Но ты все-таки, Коля, поосторожней будь. Долго ли до греха в такое время?» Неунывающий старик обнял ее свободной рукой. «И дали, молодежь», — торжествующе сияя воскликнул он. «Вот это значит, любят бабы старика. Эх, вот если б мне полсотни лет скинуть бы с плеч, я бы...» И он залихватски подмигнул нам. «Ничего, ничего, Анечка», — повернулся он к бабушке. «Чего нам бояться? Вот посмотрю я на тебя. Вот нет у тебя настоящего интереса к жизни. Все б тебе оглядываться, как бы чего не вышло. А мне что ж, совесть у меня спокойна. Чего мне бояться? Вот, скажем, на днях митинг большущий будет. Плакаты уже выставили. Обязательно пойду. «Митинг?» — оживился Володя. «Какой митинг?» «А я знаю», — беззаботно ответил старик. «Министр советский, как их там зовут? Да, народный комиссар какой-то приедет. Про задачи советской власти рассказывать будет. Послушаем, значит, что это он петь будет. Да и вам, вот, молодежь, пойти бы стоило. В объявлении так и сказано. Особенно приглашаются солдаты и офицеры Белой армии». «Так и сказано особенно?» — насторожился Володя. «Так и сказано, буква в букву. Потому, мол, что вас все, кому не лень, обманывали насчет большевиков. Так пойдем, что ли?» «Мы отказались. Если бы вы, Николай Николаевич, позволили бы мне дать вам совет, — серьезно добавил Володя, — то, по-моему, и вам бы не следовало бы ходить на этот митинг. Ведь вы полковник. Да отставкой давно, 87 скоро стукнет». «Это все равно. Для большевиков вы все равно офицер». «Эх, Коля, доверчив ты больно», — поддержала Анна Ивановна. «Ты не по словам должен судить, а по делам. Ты бы правда подождал». «Ну вот еще подождал», — рассердился старик. «Это им вот, молодежи, есть время ждать. А мне хочется на новое посмотреть, о новом послушать. Что это за жизнь такая советская к нам на всех парах катит?» «Вы себе как хотите», — упрямо закончил старик. «А я пойду».